Глава 8. Шарль пришел домой в одно время с Матильдой и согласился на пресловутый разговор с Лоранс, на котором она так настаивала и который, наконец, состоялся днем в субботу, когда Матильды не было дома. Впрочем, получился не разговор, а долгое нытье. Бог знает, какое по счету выяснение отношений. В конце она даже расплакалась. Это случилось впервые, и он растрогался. Взял ее за руку. Она попыталась замять неловкость, сославшись на недостаток эстрогенов и гормональные сбои. Добавила, что ему не понять, и отняла руку. Он попытался замять неловкость, откупорив бутылку шампанского. «И что мы празднуем? Мою менопаузу?» — усмехнулась она, беря протянутый ей бокал. «Нет, мой день рождения». Она хлопнула себя по лбу и поцеловала его. Вскоре пришла Матильда. Она была с подружками на блошином рынке и сразу закрылась у себя в комнате, бросив на ходу «Добрый вечер» и какие-то стоптанные балетки. Лоран вздохнула с недовольным видом, но, возможно, и с некоторым облегчением, что не она одна такая забывчивая. В этот момент мисс Вездеснующая вернулась с огромным пакетом, кое-как завернутым в газетную бумагу. «Ну и намучилась же я, пока нашла его твой подарок», который протянула ему, расплывшись в улыбке. «Все субботы на него угрохала». «Что-что? Ты же говорила, что готовишься с Камиллой к экзаменам», вмешалась ее мать. «Конечно-конечно, Камилла мне очень помогла». «А шампанского не осталось?» «Шарль обожал эту девчонку». «Ты посмотришь мой подарок или нет?» «Сейчас, сейчас», — улыбнулся он. «Только пахнет как-то странно». «Да ладно», — пожала она плечами. «Нормально, по-стариковски». Шарль хлопнул в ладоши. «Ну что, девушки, идем, как обычно, ужинать к Марио?» «Надеюсь, ты не собираешься идти в таком виде?» — сдавленным голосом спросила Лоранс. Он ее не услышал. Любовался своим отражением в витрине под восхищенным взглядом Матильды. «Как же вы меня достали!» — услышали они ворчание у себя за спиной. «По мне, так ты выглядишь просто классно», — заверила его Матильда, повиснув у него на руке. И ему тоже так казалось. Это был плащ фирмы «Ренома» годов 70-х, пижонский, с отложным воротником, с острыми концами и рукавами, доходившими ему до локтя. Увы, не хватало пояса и нескольких пуговиц. Да еще кое-где он был порван. А уж как вонял! Правда, вонял. Но он был синий. Вечером на белье с фестонами обошлось без ложбинок, а припозднившийся подарок облачился в восхитительную ночную рубашку. Чтобы положить конец этой унизительной для них ситуации, Шарль покорно повернулся на бок. Последовавшая за этим маневром тишина была довольно напряженной. Чтобы как-то разрядить обстановку, он кисло-сладко сострил. «Это, наверное, из солидарности. Мои гормоны, кажется, забастовали, как и твои». Это ее позабавило. По крайней мере, так ему хотелось думать, и она уснула. Но не он. Это была его первая осечка. А ведь когда на прошлой неделе он решился спросить у фармацевта совета насчет своих проклятых волос, которые теперь выпадали прядями, то в ответ услышал, что с этим ничего не поделаешь, ибо проблема в избытке тестостерона. «Считайте это признаком мужественности», — заключил фармацевт с выразительной улыбкой. Сам он был абсолютно лысый. И как же это понимать? Еще одна загадка, которая не поддавалась его логическому мышлению. Это уже перебор. Слишком унизительно. «А теперь остановись», — подумал он. «Стоп! Хватит всей этой ерунды. Гони-ка прочь проклятого Калимера и приходи в себя». То, что он нарушает свои обязательства, прогуливает конференции на другом конце света, транжирит деньги фирмы, теряет время в разрушенных аббатствах, разговаривает с привидениями, оживляет их ради сомнительного удовольствия попросить у них прощения, травит свои легкие, портит принтеры и калечит себе спину в своей юношеской постели, это еще куда ни шло. А вот то, что у него не встает, с этим он примириться не мог. Нет уж, увольте. «Понял? Стоп!» — повторил он вслух, чтобы быть уверенным, что услышит. И чтобы доказать самому себе серьезность своих благих намерений, зажег свет. Протянул руку и взялся за постановление от 22 марта 2004 года о нормах огнестойкости предметов производства, строительных элементов и сооружений. Директивы, решение, свод правил, указ, постановление, мнение комитета, предложение руководителя гражданской обороны, 25 статей и 5 дополнений. После чего заснул, поглаживая член. Слегка, конечно. Генерал отступающей армии, застенчиво похлопывающий своего самого верного гвардейца. «Домой, солдатушка, домой!» С остальным разберутся вороны.